3. По Москве прошел май. С белым солнцем, ярким ветром и миллиардами маленьких зеленых флагов нежной листвы. На скамейках Чистопрудного бульвара отчаянно целовались парочки. По глади вод скользил лебедь, недвижно белый, словно выточенный из мрамора ушедшей зимы. Внезапно из Италии прилетел Крем. Я направлялся навстречу с ним. В квартире на Моросейке теснилась духота, казавшаяся устарелой и недужной. Вадим Маркович, красный от загара и жары, сидел в кабинете без всякого, видимо, удовольствия, смотрел на визитеров по долгу службы и разговаривал нехотя. Поначалу было трудно понять, зачем он вообще меня пригласил. То и дело, в кабинет входили разные люди. Энвер Максимович с медвяной улыбкой, забравший сломанную настольную лампу, озабоченная Вита Вальдовская с ворохом рассыпающихся бумаг, Алиса Кан в брюках из змеиной кожи с репликой «А у вас посетитель?» Наконец профессор вынул из портфеля голубую картонную папку, достал из нее стопку страниц. «Михаил, вы отлично знаете, как глубоко мне симпатичны», — голос Крема выражал крайнюю степень неприязни. Я полностью доверяюсь вашему вкусу. Тем не менее, в моей книге автор, я и никакой отсебятины, никакой вкусовщины я терпеть не намерен. Я молча ждал продолжения. Крем побарабанил пальцами по стулу. Все архетипы извращены. Я не узнаю ничего из того, о чем мы говорили. Ни Золушку, ни мальчика с пальчика, ни одной своей мысли. «Позвольте, ведь я каждый раз отправлял готовые описания вам, а вы то и дело говорили, что довольны, мол, получается главная книга вашей жизни. Золушка не может сидеть за печкой или на печке, это вам не имели? Так было в расшифровке Артемия. Артемий все напутал, он вечно все путает, а ваша обязанность в том, чтобы не украшать его путаницу, а в том, чтобы прояснять правду». Профессор сидел насупившись, втянув голову в плечи. Его поза и выражение лица никак не согласовывались с весенним солнцем, наполнявшим кабинет. Но угрюмо продолжал. «У вас, получается, сплошь семейная история. Мальчик с пальчик, комплекс нежеланного сына, Золушка цикловит, плюс борьба за отцовское внимание, Колобок — эскапист, который хочет, чтобы за ним гонялась вся семья. Зачем нам это?» — В каком смысле? — спросил я ошарашенно. — Нам надо привлекать крупный бизнес, а не одиноких невротиков, и книга должна быть для бизнеса. — Это как? — Колобок уходит от налогового инспектора? — Как угодно, пусть это будет история об эффективном укрупнении, о включении в состав холдинга «Лиса Инвест». У меня мелькнула догадка. Профессор шутит, но злой румянец... Залысин горел тревожно и напряженно. Все же я попробовал отшутиться. Дескать, тогда нужно заострить внимание на архетипе курочки ябы и золотых яиц. Да, только это не отменяет необходимости трактовать и прочие образы в категориях бизнеса. Мы не про частные лица, не про одинокую истеричку у себя на завальнике. Мы про инвестфонды, про мобильных операторов, про газовиков, про портфельных банкиров. Все сказки для них... Как же ваши любимые кентавры и карабасы? Переформулировать, перевести в бизнес-класс? Золушка — это про золото, Буратино — про ключик. А Бастинда? Откуда я знаю про то, как удержать власть? Нет, профессор не шутил. Все сказки он хотел видеть как руководство для топ-менеджеров и владельцев бизнеса. И я вспомнил, сколько недель... Провел над приведением в порядок прежних идей, а потом почему-то проворваренные узоры, которые велено закрасить. Вадим Маркович, это, извиняюсь, полный бред. От гнева или от страха по телу потянулись струи холода. Разговаривать подобным образом с работодателем, когда сотни тысяч людей остаются без работы — роскошь, а полгода вычесть из своей жизни — не роскошь. Полгода жизни обменять на зарплату — чтобы поддерживать жизнь, причем ровно те же полгода Не про запас даже? Конечно, так внятно я не думаю, не успеваю. Но если бы гнев можно было расщепить на доводы, они были бы таковы. Крам не понимает, что происходит. «Давайте спросим других людей», — говорит он, вынимает себя из кресла и идет собирать по комнатам единомышленников. «Я остаюсь в кабинете. Нужно сказать, что я ухожу, иначе получится, что я не ушел, а сбежал». Человек собирается учить других, как вести дела. Он верит, что понимает это лучше многих, едва ли не всех. Этот человек, который отменяет все свои решения на полпути и не способен ни одно дело довести до конца, который держит целый штат работников, работу которых он сам же выбрасывает в мусорную корзину, потому что не знает, что хочет. Отсюда в 3-4 жены одновременно, отсюда страх остаться одному в комнате хотя бы на час, и отсюда жадность к деньгам, к запасу запасов. Деньги и родители для сироты, друг для друга, кто не верит ни в дружбу. Холодный огонь, на который слетаются все, кто нужен. А нужны ему эти все, чтобы чувствовать, как он легко обойдется без каждого, меняя всех на всех. В кабинет проскользнула Алиса в своих змеиных штанах. Выражение Алисиного лица говорило, что Алиса вошла в пустую комнату. Затем явились Вадим Маркович с улыбающимся Энвером Максимовичем. Через минуту влетела Вита Вальдовская. «Господа и дамы, я бы не хотел принимать решение единолично», — объявил Крам. «Мне нужно ваше мнение. Возможно, я не прав». «Вадим Маркович, у меня через 2 минуты консультация», — нервно сказала Вальдовская. «Ничего мы, коротенько. Мы рассматриваем сказочные кейсы». «Ну, вы все знаете, да, Энвер Максимович? Знаете?» Энвер Максимович засиял еще ярче и благосклонно кивнул, но не сверху вниз, как-то по диагонали, чтобы никого не обидеть. «Мне кажется, описывая наши архетипы, надо двигаться в сторону бизнеса, а не в сторону семейной психологии, домашних травм и тому подобного. Что вы думаете?» Вита Вальдовская затравленно поглядела на картину, изображающую голую Сусанну, которую осматривают старцы, подскочила и сказала, что ей пора. По кабинету пробежал сквозняк, дверь за Вальдовской захлопнулась. «Строго говоря, — недовольно произнесла Алиса, — бизнес — это те же люди, у них тоже бывают домашние травмы». «Несомненно, — Крем рубанул ребром ладони по столу, — только если вы придете в «Газпром» продавать пластырь от злой мамочки, его никто не купит. С бизнесом надо говорить про бизнес». Энвер Максимович пригладил ладонью шевелюру, приосанился и стал смотреть вверх. Казалось, этим взглядом он надеется заново побелить потолок. «С этим не поспоришь», — согласилась Алиса. «В чем вопрос?» «Михаил не хочет этого понимать. Все сказочные архетипы он описал как семейные». «Михаил все исправит», — вдруг милостиво произнес Энвер Максимович. «Наша надежда на Михаила». «Энвер Максимович...» Крем посмотрел на Энвера с раздражением. «Я просил вас позаботиться об одноразовой посуде для конференции. Вам не обязательно находиться на этом совещании». «Я вот только спросить, Вадим Маркович. Там стаканы и ложки белые, а тарелочки густо-зеленого цвета. Как малахит, только без разводов. Белые временно закончились». «После». «После». Профессор покраснел еще больше. Когда же Энвер Максимович с достоинством покинул кабинет, Крем закричал вдогонку. «Нет ли зеленых ложек и стаканчиков?» В кабинете остались трое — профессор, Алиса и я. Чувствуя, что для полного перевеса Алисы недостаточно, Крем принялся звонить Лиде. Но Лида не взяла трубку. Еще более недовольным голосом Вадим Маркович произнес. «Никто вас не ругает, Михаил, за то, что вы сделали. Однако нам... нужно не это, нам нужно другое, поэтому прошу вас закрасить стены с готовым узором. Я убедительно прошу вас, больше никто не будет убивать мое время». «Михаил», — голос профессора позвякивает, — «деньги не рождаются в тумбочке, вам придется это усвоить». И вдруг я чувствую, что и этот разговор с тумбочками, и кабинет с картинами, книжными шкафами, столом, говорящим Вадим Марковичем, Все, что было так тесно мне в последние месяцы, дернувшись, трещит по швам, морщится и съезжает с души. Осипшим голосом я говорю, что больше здесь не работаю. Слышу голос Алисы, который просит не горячиться, но мне уж непереносимо тратить на эту сцену хотя бы еще одну минуту. Дверь в кабинет оставляю открытой. Иду по коридорам волшебной квартиры. На лестнице пахнет мокрой тряпкой и близким летом. Отсвечивают чугунные перила зеленоватым. Через двор почти бегу, а по моросейке им несусь, обгоняя машины, которые траурно тянутся за благословением к светофору. Ветер свободен, и я, как ветер, только не такой молодой, лечу к бульварам, пробегая мимо пруда, мимо серой статуи, мимо целующихся детей, мимо музыкантов, Грибоедова, и вижу, как к остановке подходит пустой трамвай. Окна в нем открыты, пассажиров на остановке нет. Я захожу внутрь, сажусь на лучшее место и дышу глубоко-глубоко, пытаясь не отдышаться, а надышаться.